Если даосы должны были носить в себе вечное женственное, то женщина воспринималась как зеркальный образ мужской культивированности духа. Существовала обширная литература о гомосексуальных отношениях и так далее. Со временем даосские наставники во всех подробностях разработали аналогии между психической алхимией и сексуальными отношениями. Соитие мужчины и женщины толковалось ими в категориях взаимодействия между водой, женское начало, и огнем, мужское начало, а половой акт воспроизводил путь духовного совершенствования. Коль скоро женщина признавалась в половой любви равноправным партнером мужчины, со временем появились рекомендации по сексуальной практике, адресованные и представительницам прекрасного пола. Смысл этих рекомендаций сводится к прерыванию менструации, что, согласно даосским теориям, устраняет утечку жизненной энергии из организма. Другой важной процедурой женской культивации семени считалось накопление жизненной энергии в груди с помощью специального массажа и медитативных упражнений. Одно из сочинений на тему духовного подвижничества женщин, приписываемое даосской небожительнице Хэ Сяньгу, перечисляет 11 ступеней духовного совершенствования. Две высшие ступени в этой схеме знаменуют вынашивание духовного плода в чреве и способность быть вместе с небожителями, оставаясь в мире людей. Надо сказать, что в Старом Китае даосские секреты совершенствования посредством сексуальной практики были доступны лишь узкому кругу посвященных. Значительно более широкое распространение имели руководства по сексуальной гигиене, предназначенные для семейной жизни и содержавшие рекомендации о зачатии и вынашивании ребенка, противозачаточных средствах, родах и прочего. В последние столетия китайской истории двусмысленность интереса к сексу как средству духовного совершенствования побудила конфуцианскую элиту общества наложить фактический запрет на традиционную эротологию. Одновременно получили распространение вульгарно-эротические литературные произведения и рисунки, что, разумеется, только усиливало недоверие правящих верхов к искусству брачных покоев. Страница 361. В КНР до недавних пор сексуальное воспитание ограничивалось единичными брошюрами, в которых лучшими средствами борьбы с любовными соблазнами объявлялись воздержание и правильное политическое мышление. Вплоть до настоящего времени в Китае и в странах Юго-Восточной Азии с преобладающим китайским населением, например, в Сингапуре, эротика запрещена или, по крайней мере, не является частью публичной жизни. Колонка на странице 359. Благородный муж живет в покое и довольстве, ест и пьет сообразно потребностям. Кожа у него гладкая и нежная, энергия и кровь наполняют все сосуды, тело легкое и гибкое. А тот, кто совершает соитие поспешно и грубо, не способен овладеть истинным путем и навлекает на себя болезни. Его тело выделяет пот, его дыхание становится неровным и напряженным. В сердце поселяется беспокойство, дух приходит в смятение. И если он не может справиться с этим волнением, его внутренности опаляются болезнетворным жаром. Те, кто владеет искусством брачных покоев, не опережают женщину в совокуплении. Они вступают в связь с женщиной лишь после того, как в ней разгорится желание. Нельзя не торопить события, не мешкать, не действовать поспешно, не быть медлительным и вялым. Совокупление должно протекать ровно и гладко. Движения должны быть плавными и размеренными, как будто совокупление вот-вот завершится, и все же оно не кончается. Тогда женщина будет испытывать настоящее наслаждение. Конец цитаты. Разговор о верховном пути Поднебесной. Второй век до нашей эры. Конец раздела. На страницах с 361 по 376 технические изобретения. Представление о технике. В середине 4 века до нашей эры чиновник по имени Симэнь Бао был назначен правителем одной из областей, прилегавших к Хуанхэ. Приехав туда, Симэнь Бао обнаружил, что местные шаманы каждый год приносили в жертву богу реки Хэбо самую красивую девушку в округе. Симэнь Бао запретил этот обычай, разогнал шаманов, а потом построил в тех местах канал, пустив воду на крестьянские поля. Впоследствии местные жители построили в его честь храм и поклонялись ему как божественному покровителю тех земель. Это предание, записанное древним историком Сыма Тянем, хорошо иллюстрирует представление китайцев о смысле человеческой деятельности. Правители империи уже порвали с архаической религией, сделали управление ничем иным, как способом улучшения жизни, то есть именно техническим заданием, но при этом как бы переняли силу прежних богов, усвоили себе ее магические свойства. Техника во всех ее видах, как преобразование природы, разумная организация общества, средства коммуникации, но превыше всего символическая планиметрия империи стала рассматриваться как проявление небесной, нерукотворной природы вещей. И в наши дни даосский наставник Цао, даром что носит звание служителя культа, утверждает, что в труде и разуме человека, его способности поставить природу себе на службу, воплощается божественное могущество мира.